Глава 22. День рождения, который удался. Часть 6. Повествование от лица Павла. «Вот здесь остановите!» — вижу Дина за столиком летней кафешки. «Дождитесь!» — протягиваю деньги таксисту. Подхожу к ней сзади, внимательно разглядывая. Торможу за пару метров до ее столика. Пальцы, лежащие на его поверхности, трясутся. На них порезы и кровь. Перед ней пузатый бокал с мохито. Внутри все замирает. Что случилось? Вряд ли она позвонила бы мне просто так. «Дина, привет!» Присаживаюсь на соседний стул, внимательно вглядываясь в ее заплаканные, но уже сухие глаза. Потекшая тонкими ручейками тушь делает ее взгляд роковым и глубоким, и немного бездумным. Зависаю, не смея отвести глаз. И мы сидим молча, глядя друг другу в глаза. Сглатываю ком в горле, пытаясь восстановить свои речевые способности. Не получается. Достаю из кармана маленькую упаковку с антисептическими салфетками. Забираю ее кисть со стола, кладу себе на ладонь. Начинаю аккуратно вытирать пятна крови. Дина заторможена и не реагирует. Обматываю чистой салфеткой палец. «Зажми!» — послушно зажимает. Достаю еще салфетки. Поднимая за подбородок лицо, подтираю тушь и потек крови на небольшом разрезе на щеке. Рассматриваю ее внимательно, спускаясь взглядом ниже. На бедре синяк в виде... пальцы? «Это кто сделал?» — торможу я на нем ошарашенно. Дина растерянно отдергивает платье, скрывая его от моего взгляда. «Диночка?» — заглядываю ей в глаза. «С тобой все в порядке?» «Какой глупый вопрос, я же вижу, что нет». «Не в порядке», — смотрит она в мои глаза. «Тебя домой отвезти?» — отрицательно качает головой. «Мне нельзя домой». «Почему?» «Там сейчас Арс. В моей груди становится очень горячо и тесно». «Это он, что ли?» «Паш». Динины ресницы медленно взлетают. «Побудь со мной. Мне хочется закутать ее во что-нибудь, закутать, обнять, прижаться губами к ее лицу и не думать ни о чем». Я закрываю глаза, вдыхая поглубже. «Пойдем». Беру за руку, оставляю на столике купюру за ее мохито. Дину покачивает, она цепляется за мое предплечье. «Черт!» — шипит, слетая с каблука. Рефлекторно сгребаю ее в объятия, сердце лупит в бедра, и как ступеньки ракетоносителя от меня отваливается все, что держало все эти дни. Я набираю скорости и сейчас покину эту планету, на которой существует Арс. Покину и захвачу с собой ту, что держу в руках. «Что такое?» — шепчу ей в висок. «Ногу, кажется, подвернула». Подхватываю на руки, и ее ладони ложатся на мою шею. Это такой кайф. Ощущение от руки той массажистки, так профессионально правильно обхватившей мой член, и рядом не стояли по степени удовольствия с тем, что чувствую я сейчас. Несу ее до такси. «Меня так давно не носили на руках», — трогает губы Дины грустная улыбка, «что я уже перестала верить, что заслуживаю этого». Останавливаюсь у дверцы машины. «Ни одна другая женщина не заслуживает этого больше, чем ты». Медленно расслабляю руки, позволяя ей встать на ноги. Открываю дверь машины, помогаю сесть. Сажусь с другой стороны рядом с ней. Сердце бьется. «Куда?» — разворачивается к нам водитель. «В ближайшую хорошую гостиницу». «А там разберемся». «Где твой телефон, Дина?» — вспоминаю я, что звонила она с чужого. «Разбился». «А Лиса где?» «С няней». «А?» «Не спрашивай». «Хорошо, не буду». Рука Дины неожиданно сжимает мою лежащую рядом. Она смотрит в окно. «Диночка!» — срывает меня. Я сжимаю ее руку в ответ, поглаживая пальчики. Разворачивается, приближаясь своими глазами к моим. Очень внимательно смотрит. Ее рука взлетает. Я захлопываю глаза, чувствую, как ведет пальчиком по моей брови, скуле. «Тебя он не тронет». «Что?» — охрипшим голосом переспрашиваю я. «Какой же ты теплый, Пашенька». Обняв за талию, она кладет голову мне на плечо. Я пытаюсь вздохнуть, но не выходит. Просто растворяюсь в этом оглушающем ощущении близости с ней. «Холодно. Обними меня, пожалуйста». «Делать этого нельзя, я все понимаю. И Дина не трезва, и я, и то, что я чувствую, табу. Но прости меня, братишка, я войду в эти воды». И я сжимаю ее, отключая свои тормоза. Провожу носом по волосам, вдыхая такой притягательный запах. Он выжигает во мне остатки какой бы то ни было морали и ответственности. Ее губы отыскивают мои. Боже, я словно лечу с обрыва, разбивая голову, а не ласковое море, и отключаюсь напрочь. Перехватываю ее увереннее, врезаясь языком в этот теплый рот. Мне кажется, что меня кружит на какой-то оргазмической карусели. Я забываю даже, как меня зовут, как ее зовут. Дальше все словно во сне. Я снимаю номер, В мои уши долбит пульс. Она уверенно держит меня за руку. Ни секунды не позволяю себе думать о том, кто она и что будет завтра. И, оказавшись в номере, ни один из нас не включает свет. Я вжимаю ее в стену, ловя губы. Мне уже заранее очень больно в груди, но я не хочу вспоминать сейчас почему. Хочу тонуть дальше в этих водах со своей отбитой башкой. Ни одной секунды не думаю, чтобы как-то тормознуть это. Наоборот, мне хочется скорее захлебнуться и утопить ее, чтобы дороги назад у нас уже не было. Дина рвет в стороны полы моей рубашки, дергает за ремень. Я стягиваю через голову ее платье и откидываю куда-то в сторону. Я даже не могу вспомнить, было ли мне когда-нибудь так горячо и крышеносно. Не хочу вспоминать ничего. Ничего там в моих воспоминаниях нет стоящего, и все самое сладкое, что может дать секс, случается со мной именно сейчас. Мы летим на кровать. И перед тем, как расстаться с брюками, я только успеваю выдернуть из кармана презервативы. С горячими стонами мы съедаем друг друга, подминая ее под себя, стягивая трусики. «Секунду!» — шепчусь, поднимаясь над ней на коленях. Быстро расправляюсь в темноте с презервативом, подтягиваю ее чуть ближе к себе и ложусь сверху, вглядываясь в лицо. Глаза уже привыкли к темноте, свет из окна дает серые, но четкие очертания. «Диночка!» — толкает меня в грудь. «Я хочу сверху!» Рывком послушно переворачивая ее. В этом голосе очень много всего намешано, и мне на секунду становится страшно от чего-то. «Дина!» Перехватываю ее лицо, притормаживая. «Подожди! Посмотри на меня!» «Да выключись ты уже!» Неожиданно прилетает мне по щеке, действительно отключая тормоза, со стоном вжимая ее за бедра в себя. Перехватывает мой член и медленно садится на меня. И я забываю, что хотел сказать и от чего мне так больно в груди. Упираясь руками в мою грудь, она, постановая, делает несколько медленных движений. Вот так. Прогибая ее поясницу, обхватывая руками за талию. И мы дразняще двигаемся навстречу друг другу. Мои пальцы рисуют по ее красивой спине. Глаза у нее закрыты, а ротик маняще приоткрыт. Я слышу ее громкое дыхание. Откидывается мне на колени, скользя по себе руками. Мои ладони присоединяются, обрисовывая изгибы ее роскошного тела, твердые соски, мягкую красивую грудь, умопомрачительный перепад между бедрами и тонкой талией, капелькой вытянутый пупочек. «Диночка!» Веду большим пальцем по нижней губе. Она обхватывает его своими губами, бросая на меня горячий взгляд и всасывает глубже. Я слепну от возбуждения, ускоряясь в ней. «Ах!» — закатывает она глаза. «Еще! Да! Сильнее!» В эмоциях переворачиваю нас, и мое тело вылетает из-под контроля. Я ускоряюсь, чувствую, как взрывается удовольствием мой пах. «Черт!» Замедляюсь, покидая ее тело. Целую в губы. Дина практически не отвечает. Обрисовываю пальцами ее нежные черты. «Ты не кончила?» Шепчу, начиная медленно спускаться губами по ее шее и ниже. Тормозит, обнимая за шею. Тянет обратно. Расслабляется. «Не волнуйся, Паш. Я окончила».